Глава 21. Как странно понимать, что ты почти всю жизнь жила по чьей-то указке. Даже когда принимала собственные решения, они все равно были связаны с чьей-то выгодой. Не твоей собственной, а именно чужой. Сейчас я понимаю, что когда выходила за Сергея, я же видела в нем спасителя, целенаправленно опуская моменты, что он постоянно был руководим своей мамой. Когда я пошла учиться, это было только ради того, чтобы снова угодить маме. Радует, что хотя бы направление я выбрала сама. С переездом тоже все было однозначно, потому что детям не подошел климат. И даже когда Сергей сказал, что он не собирается ради моих хотелок бросать свою работу, я молча согласилась, что и так справлюсь. И я ведь справилась. Даже когда выбор встал с работой, тоже справилась. Но сейчас... «Мам, ты снова слишком задумчивая!» Голос дочери вытаскивает из размышлений. Немного устала. Поворачиваюсь к ней и улыбаюсь. Гоша пошел чуть вперед. Мы решили сегодня прогуляться. Весна все-таки. Хочется больше находиться на свежем воздухе. Ну, или это я уже до такой степени привыкла к определенному распорядку, что не хочу ничего менять. «Каникулы скоро», — продолжает Даша. «Давай съездим куда-нибудь». «Куда?» — спрашиваю и смотрю на дочь удивленно. Она редко когда предлагает такие решения. Вот Гоша, тот легкий на подъем. Только что-то услышал или увидел, сразу готов ехать. «Куда захочешь». Пожимает дочь плечами и опускает голову вниз. Выдыхаю, а губы растягиваются в улыбке. Вот теперь я узнаю свою девочку. Не хочет она ехать никуда, но готова предложить лишь бы что. Чтобы я перестала грузиться? Но это, как оказалось, очень сложно. «Моя девочка, давай лучше проведем эти каникулы дома», — предлагаю я. Даша довольно кивает, а я строю планы, что мы будем делать. А у самой желание сидеть, ничего не делать и чтобы меня никто не трогал. Но стоит нам подняться на наш этаж, как Гоша замирает перед дверью нашей квартиры, которая оказывается приоткрытой. «Не входи», — шепчу я, притягивая дочь к себе за руку, а второй пытаюсь поймать сына. Мы стоим втроем, смотрим на это, и я не понимаю, почему все не может прекратиться. За что я заслужила вот такое отношение? За спиной раздвигаются створки лифта, заставляя нас вздрогнуть. Я оборачиваюсь и смотрю на соседку тетю Катю, что идет к нам, улыбаясь. «Маша, здравствуй!» Подходит она ко мне, но тут замечает, куда мы смотрим, и хватается за грудь. «Батюшки, что делается, Маша?» «Горе-то какое! Как же так?» «Теть Кать, все в порядке», пытаясь успокоить женщину. «Не хватало мне еще, чтобы ей плохо стало. Вы только не волнуйтесь. Можете детей к себе забрать пока?» Спрашиваю я, но уже сама подталкиваю всех к квартире соседки. Она кивает, но не перестает причитать. Дети смотрят на меня испуганно. Я пытаюсь им улыбаться, даже что-то говорю подбадривающее, но сама понятия не имею, что делать. Как там Яся говорила? Хочу я мужика? Я бы тоже сейчас хотела. Но с одним развожусь, а со вторым? Он просто мой босс. Достаю мобильный и иду к своей двери. Толкаю ее и замираю в шоке. Все, куда достает взгляд, перевернуто, разбросано, натоптано. Скидываю голову вверх, где у нас в подъезде висит камера, и понимаю, что она разбита. Набираю номер полиции и сообщаю об ограблении. Пытаюсь сообразить, что мне нужно сделать еще, но в голове только пустота образовывается с противным словом на повторе «как». Только собираюсь сделать шаг в квартиру, как чья-то рука обвивает меня за талию и дергает назад. Мой визг разносится вокруг звонким эхом, а голос над головой раздраженно говорит. «А я тебе говорил, что нечего делать одной, да еще и с детьми здесь. «Нельзя!» — выкрикиваю на эмоциях. Сердце не успокаивается, но я заставляю себя замолчать. Прикрываю глаза и, сделав глубокий вдох, пытаюсь выкрутиться из захвата, чтобы увидеть глаза этого наглого босса, но он не отпускает. «Гордей, Захарович!» — вздыхаю я и говорю уже тише. «Нельзя так пугать!» «Мне кажется, здесь и так постарались», — раздраженно говорит он. «Справились на отлично». «Я...» — начинаю говорить, но замолкаю. «Оказывается, сложно просить помощи. Ужасно сложно». «Предлагаю детей отправить домой, а мы займемся решением этого недоразумения». Совершенно спокойно говорит Соколовский, а я теряюсь. «Спасибо», — выдавил из себя и чувствую, как на животе чуть сильнее сжимается его рука. Сильная, горячая, надежная. Странно и дико чувствовать спокойствие рядом с человеком, который... А кто он мне? Соколовский разворачивает меня в объятиях, его руки уже на талии, а глаза смотрят слишком внимательно. «Я правда очень благодарна тебе...» Последний уже выговариваю совсем тихо. «Но я не понимаю, как ты умудряешься появиться рядом в нужные моменты?» «Будем считать, что я твой рыцарь», — улыбается Соколовский, но вот глаза остаются серьезными. «Ну нет», — нервно хохотнула я, — «с меня, рыцари, достаточно», — отвечаю с горькой иронией. «Моя милая Машенька», — Соколовский приподнимает мою голову за подбородок, и контраст его горячих пальцев на месте соприкосновения запускает странные мурашки по коже. «Ты видела только шутов. Рыцаря рядом с тобой еще не было». Его слова что-то задевают внутри, болезненное, неприятное, но я молчу. Принимаю эту ужасную горькую правду и молчу. «Давай решим вопрос с этим недоразумением и поедем домой», — решает Гордей, а я только киваю. «Именно сейчас я понимаю, что ничего не хочу решать. Я так вымоталась и устала, что силы просто заканчиваются. И этот развод, что не дает мне покоя, Зинаида Дмитриевна, которая не перестает напоминать о себе, да теперь еще и тест на отцовство затребовала. И Сергей, который решил, сволочь, что если дети его, то он будет бороться за них. У меня чувство, будто они все получают удовольствие от того, что делают мне больно. Давай решим». Киваю я в ответ Гордею и снова бросаю взгляд в сторону разгромленной квартиры. Может, и правильно, что все так вышло. Нужно все сначала снести, убрать и только потом построить новое. А переделывать — это слишком сложно и неправильно.